Часть 31. Я не ожидала услышать рычание заклокотавшего у него в груди, которое непроизвольно содрогалось от прикосновения моей ладони к коже. Я прижала мыльную руку к глубоким порезам на его теле, аккуратно смыла кровь и очистила запекшиеся раны. Я сосредоточилась на том, чтобы как можно тщательнее промыть их до того, как они начнут заживать. Сердце неудержимо колотилось у меня в груди. Я снова посмотрела на Кэллума сквозь ресницы и обнаружила, что он наблюдает за мной. Он не двигался, даже не дернулся, когда я протирала раны, которые наверняка сильно болели. Обычный человек не выжил бы, если бы его не зашили, но на теле Кэллума уже обозначились признаки того, что его плоть начала срастаться. По самым краям ран, пока я промывала их, уже образовалась розовая кожица, которая заживала на глазах. Темные глаза Кэллума, прикрытые тяжелыми веками, сверкали, как тысячи звезд, окутанных тенями ночи. Челюсти были сжаты. «Ты боишься, детка?» — спросил он, и в его голосе прозвучало что-то более глубокое. По коже у меня побежали мурашки, и я почувствовала прикосновение частицы власти, заставившее мою плоть окаменеть, будто меня накрыло жестоким холодом зимней бури. «Нет, я не боюсь тебя», — проворковала я и поняла, что говорю искренне. Я и вправду его не боялась, по крайней мере, в физическом смысле. Я верила, что с Кэллумом мое тело в безопасности. Он никогда не причинит мне вреда и никогда не позволит, чтобы кто-то или что-то ранили меня. Он был готов пожертвовать собой в битве с пещерным зверем, стремясь выиграть время, чтобы я успела уйти в безопасное место. Если раньше я сомневалась в искренности его признания в любви, то теперь все сомнения развеялись. Его ответ был тихим, а слова повисли в воздухе с оттенком мягкой угрозы. А следовало бы. Я судорожно сглотнула и, закончив промывать раны, продолжила смывать кровь с остальной поверхности тела, пытаясь игнорировать угрозу, которая, казалось, незримо витала в воздухе между нами. Что бы он ни говорил в моменты после битвы, я не могла заставить себя прислушаться к предупреждению. Кэллум откинулся назад и опустил волосы в воду, чтобы я могла смыть с них кровь монстра. Когда я, наконец, отмыла его полностью, он засиял, как новая золотая монета. Казалось, он стал лучше и сильнее после битвы с монстром, который намеревался его сожрать. Кэллум как будто станцевал на грани, отделявший человеческое в нем от нечеловеческого. «Сейчас я положу руку между твоими красивыми бедрами. У тебя уже выделилась смазка. Ты готова меня впустить?» — спросил Кэллум голосом, прозвучавшим скорее как рык. Я огляделась, и нервы у меня снова напряглись, когда я осознала, что большинство оставшихся в комнате людей пристально наблюдает за нами. Винить их за это было невозможно. От Кэллума исходила животная энергия, и я никак не могла понять, с кем стану — частью сексуального шоу или жертвой. Отымеет он меня на глазах у всех или пустит мне кровь. Если бы я не доверилась ему, убежденная, что Кэллум не причинит мне вреда, я могла бы сбежать. Но я доверилась, и теперь ноги меня не слушались. Я пошевелила губами, размышляя над тем, что мне все-таки следовало бы подумать, прежде чем прикасаться к нему. Слишком много глаз было вокруг, слишком много свидетелей, и я с ужасом осознала, что пока я его мыла, в купальню проникло еще больше народу. «У тебя был шанс уйти», — сказал Кэллум, нежно касаясь моей щеки. Он заложил волосы мне за ухо, приблизился ко мне вплотную и прижался ко мне всем телом. Член у него тоже встал, и головка щекотала мне живот. «Но ты не ответила на мой вопрос, Эстрелла. Ты уже мокренькая, можно начинать. Тебя тоже возбуждает мысль о том, что они будут смотреть, как я тебя трахаю. Так же сильно, как и меня?» «Я думала, ты не хочешь, чтобы они глазели на меня?» — прошептала я, пытаясь понять, как его желание сочетается с чувством собственничества. Это не имело никакого смысла, и у меня осталось отчетливое ощущение, что я упускаю что-то очень важное. «Я не хочу, чтобы они на тебя глазели, но не возражаю, чтобы они увидели, как ты принимаешь в себя мой член, и поняли, что ты создана для меня». Прорычал он, взглянув на смотревших на нас людей. Его взгляд остановился, словно зацепившись за кого-то, и когда я повернулась, чтобы проследить за ним, то увидела Дженсона, стоявшего у края купели и пристально наблюдавшего, как я сглатываю. Его нос превратился в бесформенное месиво, кожа вокруг глаз почернела. «Потому что к тому времени, когда мы с тобой кончим, они точно будут знать, кому ты принадлежишь». Рука Кэллума коснулась моей метки, вызвав у меня удивленный вздох, который он втянул в себя, когда впился своим ртом в мой. Он наклонял меня туда, куда хотел, то в одну, то в другую сторону, пока я изо всех сил пыталась вдохнуть, преодолевая силу его атаки. Его губы терзали мои. Его пальцы стали жесткими, когда он схватил меня за шею, не оставив возможности ни возразить, ни вырваться. Бежать было некуда. От него не сбежишь. Рука его скользнула между моих бедер, раздвигая их достаточно широко, чтобы он мог проникнуть в меня, почувствовать меня. Он сам проверил то, что я не была готова озвучить. Мое тело уже выделило густую смазку, покрывшую его пальцы, когда он протолкнул их внутрь меня, как будто вскрывая влагалище для члена, который готовился разорвать меня надвое. Он зарычал мне в рот, и звук внутри него эхом отразился у меня в груди, пока он вел меня спиной к краю купели. Подняв, он усадил меня на край купели, как в ту ночь, когда трахал меня в первый раз. Когда на пол пещеры вокруг меня хлынула вода, движения его сделались нетерпеливыми, а его рука все толкала меня, пока я не упала спиной на каменный пол. От порыва более прохладного воздуха соски у меня затвердели, и я немного отвлеклась от ощущения взглядов на моем теле, угрожавшего сокрушить меня. Я сжала ноги, пытаясь подняться, когда рука Кэллума переместилась к моей груди и начала ее массировать. Из меня вырвался сдавленный стон, когда я попыталась сесть, но его суровая хватка оказалась достаточно сильной и буквально пригвоздила меня к месту, приковала и выставила на всеобщее обозрение. «А ну-ка, раздвинь ножки и покажи мне то, что принадлежит мне», — приказал он, шлепая свободной рукой по внешней стороне моего бедра, когда я не сразу раскрылась. «И они пусть посмотрят на то, чего у них никогда не будет». Я впилась зубами во внутреннюю часть щеки, резко прикусила и, зажмурив глаза, медленно раздвинула ноги под агрессивным взглядом Кэллума. Он посмотрел на меня, на мою вульву и нежно коснулся пальцами моего тела, что совершенно не вязалось со взглядом хищного зверя, направленным на меня. «Хорошая девочка», — сказал Кэллум и скользнул пальцами внутрь. Он наклонился вперед, уткнулся лицом в мою вульву без притворства и стеснения. Спина у меня выгнулась, грудь рванулась к потолку, пока он пожирал меня. Помещение заполнил низкий страстный звук, и мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что он исходит от меня. Кэллум безжалостно трахал меня своими пальцами и лизал клитор, а я неслась к пропасти оргазма. «Кэллум!» — выдохнула я, запустив руку ему в волосы, еще крепче прижимая его лицо к себе. Мои бедра двигались, поднимаясь и опускаясь вместе с движениями его языка, скользя по его лицу, пока он доставлял мне удовольствие. Кэллум прикусил плоть вокруг принадлежащего ему пучка нервов. И кожа у меня вспыхнула огнем, но лишь на мгновение, а потом и он застонал прямо в меня. Укравший дыхание из легких и почти лишивший меня сознания, оргазм ощущался как долгожданная развязка. Все разумные мысли исчезли, когда мои ноги обвились вокруг его головы. Из горла рвался крик, пока он сосал мне клитор, заставляя мой оргазм длиться вечно. «Моя!» — прорычал Кэллум, отрываясь от меня. Его золотистая кожа блестела, покрытая моими выделениями. Губы опухли и стали почти пунцовыми. Он просунул грубые руки мне под ягодицы и снова перевернул меня. Моя грудь стерлась о камень, когда он схватил меня за бедра. Его пальцы впились мне в кожу так, что я была уверена, останется синяк, если не сработает магия. Кэллум приподнял меня с камня и подтянул к себе. Я едва касалась животом камня, а мои ноги снова скользнули во воду. Он тянул меня все ниже и ниже, опуская так, чтобы член уперся во вход во влагалище. Когда он, наконец, устроил меня нужным ему образом, я будто повисла на выступе, и мое тело удерживали только его руки, вцепившиеся в мои бедра. Он прижался грудью к моей спине. Нашел ртом мое ухо. «Теперь начинай бояться, звезда моя». Я обернулась посмотреть на него через плечо, и наши взгляды на мгновение встретились. А потом он резко двинулся вперед и одновременно притянул меня вниз. Он насадил меня на свой член, заполнив меня так внезапно, что я закричала. Не было никакой медлительности и осторожности, с которыми он трахал меня прошлой ночью, только резкие толчки его бедер, которые заставляли мое тело раскрываться для него. Я схватилась за выступ и цеплялась за камни, пока тело содрогалось от каждого его толчка внутрь меня. «Чёртовы боги!» — взвыла я. Тело у меня было зажато между ним и краем купели. Кэллум безжалостно прижимал меня к камню, помогая себе руками поднимать и опускать меня за ягодицы, чтобы глубже проникать внутрь. Двигаясь между раскинутыми бедрами, он буквально втрахивал меня в стену купели. Отпустив одну ягодицу, Кэллум поднял руку, собрал мои волосы в кулак и наклонил мою голову в сторону и назад так, чтобы наклониться и лизнуть снизу вверх мою метку, выставив на показ след от укуса, который он там оставил. «Видишь, как они смотрят на тебя?» — пробормотал он мне на ухо мягким, насмешливым голосом, который казался мне пыткой. Его член входил и выходил из меня, ударяясь со скоростью, которая казалась нечеловеческой, неконтролируемой, дикой. Я огляделась, насколько могла, заставляя себя сфокусироваться на людях, бродивших по комнате. «Да», — хрипло прошептала я, не в силах выдавить из себя больше ни звука. Возникло ощущение, что я охрипла, будто кричала несколько часов и даже не заметила этого. Сегодня вечером, когда мы будем лежать в постели, и мой член снова окажется у тебя между ног, они в своих постелях будут дрочить, вспоминая, как я тебя трахал. Они будут жалеть, что это не они заставили тебя так кричать. И знаешь, что я сделаю?» — спросил Кэллум, подчеркивая слова резким движением на самом дне меня. «Я наполню тебя своей спермой в таком количестве, что они и завтра будут чувствовать ее запах на тебе и будут точно помнить, кому ты принадлежишь». Когда он переместил руку, державшую меня за талию, к клитору, я задохнулась. Он гладил набухшую плоть, пока я снова не застонала в его объятиях. «О, боги! Если я бог, ты должна сделать мне подношение. Таковы правила», — сказал он, поддразнивая меня и замедляя движение. Его толчки были все еще грубыми и достаточно сильными, но он давал моему телу время подготовиться ко второму оргазму, после которого я могла забыть, как меня зовут. «Знаешь, чего я хочу?» Я не могла подобрать слова, чтобы ответить ему, не могла отвлечься от разгорающего внутри меня жара. «Я хочу, чтобы ты кончила. Я хочу, чтобы ты крепко сжала свою тугую маленькую киску вокруг моего члена и доила сперму у меня из яиц, пока она не потечет у тебя по бедрам. Это единственный подарок, который я хочу получить», — сказал он, пощипывая чувствительную кожу клитора, перекатывая ее между пальцами. Я кончила, и мое тело дернулось у него в руках. Горло сжалось от безмолвного крика. Кэллум застонал, толкнувшись глубоко внутрь меня и позволяя моему оргазму сделать свое дело. Сделать ему подарок, о котором он просил. Меня наполнило теплом, когда он пережил свой момент блаженства, излив в меня семя. И тогда он нежно поцеловал меня в щеку. Я сглотнула, пытаясь отдышаться. Глаза у меня оставались закрытыми, мне не хотелось встречаться взглядом с нашими зрителями. Это, без сомнения, заставило бы меня сожалеть о том, что я позволила подобному случиться на людях, а потом еще и упивалась оргазмом. Кэллум, казалось, почувствовал, что я хотела скрыться от публики. «Пойдем, звезда моя». Пробормотал он, наконец оторвавшись от меня, и двинулся вперед. Следуя за ним по пятам, я глядела в пол, боясь поднять глаза, пока выходила из купели по ступенькам. Люди смотрели на меня, не отрываясь, и женщина протянула мне полотенце, но отвела взгляд от члена Кэллума, свисавшего вдоль бедра. Она кивнула мне, помогая обернуться в полотенце. Кэллум пристально смотрел на внутреннюю часть моих бедер и на смесь воды и спермы, стекавшей у меня по коже, пока она не исчезла из поля зрения. Он обернул еще одно полотенце вокруг своей талии, скрывая от любопытных глаз член. «Я прикажу принести в вашу комнату запасные комплекты одежды», — сказала женщина, любезно улыбаясь. Это была та самая женщина, которая дала мне мыло, когда мы вошли все в крови. «Чуть позже. А пока мы поплаваем во волнах шторма, который вы тут устроили», — сказала она с улыбкой, отступая от меня и направляясь к одному из мужчин в комнате. Он поймал ее за талию, схватил за платье и сорвал его через голову. Мы пошли, а за спиной у нас уже раздавались первые звуки женских стонов, сопровождаемые мужским мычанием, полным наслаждения.